Глава 8. Московский парад 41-го. В 6 дней не уложились, наступление продолжалось 12 дней. Затем перешли к обороне, отодвинув немцев от Осовца в среднем на 25-30 километров. А если считать от цитадели, то почти на 80. Теперь они ни при каких условиях не смогут достать ее. В ходе боев нашлось и второе орудие, точнее, частью лафета. Он находился в Арес-Зюде на полигоне. Под Кобрином фронт смог откусить часть 6-й армии и загнать ее в леса. Восстановили снабжение и боеспособность 21-й армии. 4-ю расформировали, но ее командарм командует 21-й, который сейчас имеет в своем составе 12 дивизий. Нашелся и Кузнецов. Вышел под Пинском, лесами, с небольшой группой красноармейцев и командиров. Его арестовали и отправили в Москву. Остановка наступления вызвана погодой. Сильнейшие снегопады, пока без морозов, превратили дороги и поля в сплошное болото. Собственно, весь октябрь и ноябрь лил непрекращающийся дождь, перешедший в дождь со снегом, а затем и снегопады. Снега уже почти по пояс. Самые тяжелые и кровопролитные бои шли на самой границе под Бьялла. 5 высоких холмов прикрывали Бьяллу с юга, высоты 177-0, 202-2, 205-3, 188-1 и 183-0. На обратных склонах стояли немецкие 210-миллиметровые гаубицы, которые обстреливали Ванцовский ОП, понесшие с начала войны самые высокие потери среди войск гарнизона. Его прикрывала 8-я Минская, дважды краснознаменная дивизия имени Дзержинского. Командовал ею уроженец этих мест, полковник Николай Иосифович Фомин. В свое время были некоторые сомнения насчет него у Карбышева. В списках он был подчеркнут синим, пропал без вести, и о его судьбе было ничего не известно. Но в связи с тем, что в 41-м году штаб дивизии из его родных Ставинский переехал в Осовец и удалось поближе познакомиться с полковником, Карбышев оставил его командовать этой дивизией, ставшей основой гарнизона крепости. Его дивизия прикрывала позиции 119-го и 121-го пульбатов. Но достать немцев за склонами холмов было нечем, да и некому. 117-й гаубичный полк на начало войны был вооружен старыми, времен Первой мировой войны, 122-миллиметровыми гаубицами 1910-30, причем на окружных складах в Червоном Бору под Замброво, выдвинутых к самой границе, для полка стояли 24 новеньких 122-миллиметровых гаубицы М-30 и 12 152-миллиметров гаубиц НМ, несмотря на то, что по нормам 40-го года в ГАП должно быть 16 пушек и 44 гаубицы. Но было чисто на бумаге. Перед самой войной со страшным скрипом вырвали 4 батареи М-30. А остальное хранилось на складах округа. После начала войны полк в первых боях потерял половину старых орудий, но удержал позицию на левом фланге крепости. Затем, когда паника улеглась и в то, что Осовец будет удержан, поверили, удалось завести количественный и качественный состав полков до нормы. Но в качестве пушек пришли А-19. А вместо НМ более подходящие для данного района МЛ-20. Однако Владислава такой поворот событий не устроил. Он выделил время и съездил еще в августе на артсклады сразу после взятия Граева. В те дни как раз были сильные бои в районе Замброво, но артскладов он там не обнаружил. Карбышев их куда-то перевел. Затем наступление, было не до этого. После этого состоялось немецкое наступление, паника в Белостоке. А вот во время наступления под Аросом удалось довольно обстоятельно поговорить с Жуковым о полковых орудиях. Тут и выяснилось, что в Гайновке скопились 102 штуки НМ. По планам они должны были идти в дивизионы артполки, которые отмахивались от них, как черт от ладана. Дивизионщики привыкли находиться дальше от фронта, и тогда Владислав и предложил Жукову передать эти орудия ему. «Зачем они тебе?» «В полки передам, товарищ генерал армии. Это же аналог немецкой 150-ки». «У тебя и так артиллерии, вагоны, маленькая тележка. Зачем?» «Она самая легкая и очень мощная. Вес у нее 1130 килограммов, и перед войной она была модифицирована, прошла войсковые испытания. Но в серию почему-то не пошла. МЛ-21 называлась. В стрелковые полки раздан, в довесок к бобикам. Ими много не навоюешь, а мне подбияло это орудие, ох, как пригодится, выбивать гаубичные батареи немцев на обратных склонах». «Ну, бери, только учти, штаты ради тебя никто пересматривать не будет. И еще, кто первым стрелковым командует? Почему, кроме полковника Соколова, я в Домирау никого не видел?» «Рубцова сняли и арестовали еще в июне. Соколов ИО, не начальник штаба корпуса. Корпус приказом по фронту передан мне в оперативном подчинении, но я не командир корпуса и не ИО». «Ладно, разберемся. Макаров», — позвал Жуков одного из своей свиты, — «проверь все по первому корпусу». На следующий день Жуков убыл с участка под Кобрин. Пока больше не появлялся. Орудие удалось выцарпать из Гайновки быстро и применить их на последнем этапе операции под Бьялла. Но не в составе полков, а как сводную артгруппу. Пришлось привлекать артбаты крепости. Завтра, 7 ноября, полка готовятся к празднику и принимают пополнение. Отчеты об операции приняты. Здесь дюлей не получили, то хлеб. Владислав собирался ехать в Прешовец, когда пришел приказ прибыть в Минск, в политуправление фронтом. Пришлось трястись в Лазы, оттуда лететь на У-2 в Минск. Получать второй раз замечания от Булганина не хотелось. Полет не доставил удовольствия, мала высота, летчик пилотировал резко и постоянно оглядывался. Мессера иногда и здесь шалят, особенно между Гродно и Щучиным. Через 2,5 часа сели на берегу Свислочи в Лошицах, где базируется связная эскадрилья штаба фронта. Сам штаб уже давно в Белостоке, но политуправление теперь занимает все здание высшего штаба округа. Там же находится и ЦК ВКПБ Белоруссии. Скорее всего, пригласят на какую-нибудь конференцию. Но нет, прямо из связного У-2 приходится пересаживаться на ПС-84. 3 ПС и несколько истребителей сразу взлетают. В том самолете, где сидел Владислав, находилось несколько генералов, бригадных и дивизионных комиссаров. Из знакомых только Хлюстин, Константинов, 6-я кавдивизия 1-го корпуса, Хацкелевич и командующий ПВО Сазонов. Все сразу к Сазонову. Он сел последним. «Куда летим?» «В Москву. Все приглашены на парад». Ненадолго сели в Могилеве. Кого-то подобрали и сменили эскорт. К вечеру сели в Москве. Владислав подумал, что всех сейчас распустят до утра. Но не тут-то было. Усадили в автобус и повезли в Кремль. Провели в зал заседаний Верховного Совета СССР. Было много военных и немного депутатов. Многих из тех, кого пришлось увидеть до этого, Владислав видел только в журналах и газетах. Сплошные маршалы и генералы. Полковников было всего несколько человек. 2 подполковника, один из них Алабышев, несколько средних и младших командиров, в основном летчиков. Через некоторое время все расселись по местам и торжественно заседание открыли. Прослушали довольно скучный доклад замначальника ГПУ РККА армейского комиссара 2-го ранга Щербакова. Но надо отметить, что аплодировали ему часто и много, так как говорил он только о хорошем, о том, как доблестная рабоче-крестьянская Красная Армия громит немецких захватчиков, проявляя чудеса героизма. Вопросов о том, почему потеряны несколько областей страны, он не поднимал, ссылаясь на то, что враг силен и коварен. Идеологический доклад был построен правильно и должен был поднять на небывалую высоту мужество и героизм красноармейцев и всего трудового народа. Вот-вот поднимется немецкий пролетариат и в едином порыве уничтожит фашистскую гадину. А вот на фронте было заметно, что немецкие солдаты совершенно не готовы сдаваться в плен во имя пролетарского интернационализма. Перебежчиков практически нет, дерутся уверенно и грамотно. Единственное, чем можно взять, так это нестандартной тактикой и массированным арт-огнем. Они пришли сюда, за нашей землей, и готовы сделать все возможное, чтобы навсегда забрать у нас право ею владеть. Вот такие мысли роились в голове у Владислава, пока он слушал доклад. Он тоже аплодировал вместе со всеми, и вовсе не потому, что кого-то боялся. Слова в основном были правильными, примеры яркими, а то, что докладчик совершенно не понимает происходящего на фронтах, было отчетливо видно. Следующий выступающий, полковой комиссар с Юго-Западного фронта, отметил это в своем выступлении и достаточно жестко покритиковал ГПУ, что не требуется сейчас говорить о будущей пролетарской революции в Германии. Перевоспитывать фашистов можно только одним способом, уничтожая их. Победим, тогда и заговорим по-другому. Кстати, «Вставай, страна» огромная не написана. В моде совсем другие песни. Но фронтовики уже имеют свое особое мнение и открыто отстаивают его, совершенно не боясь высказаться против установок ГПУ. Затем в президиуме появились члены политбюро ЦК ВКПБ, и всесоюзный староста начал вручать награды отличившимся командирам Красной Армии. Тексты указов читал Шверник. Проходы между креслами довольно большие. Награждаемые проходили на сцену, к президиуму, им зачитывали тексты и передавали коробочки с орденами и документы на них. Начали с Северного флота и Карельского фронта. Первым звание героя получил капитан Сафонов, ИО командира 78-го смешанного авиаполка Северного флота. Худощавый моряк-летчик, сбивший 15 самолетов противника. Несколько летчиков этого полка также представлены к орденам Ленина. Потом награждали балтийцев, оборонявших Ханка и Моозунд, летчиков Северо-Западного фронта и генерала Ватутина, командующего СЗФ, за быструю и своевременную ликвидацию прорывов первого дня войны и Алитусского плацдарма на Немане. Наград у соседей было немного. Затем перешли к Западному фронту. Первым наградили начальника ГВИУ, инженер-генерал-полковника Карбышева. После него вызвали Копца, Захарова, Черныха и Сазонова последовательно. И вдруг вызывает командира 1-го гвардейского стрелкового корпуса, командира крепости Осовец и коменданта укрепленного района номер 66, полковника Преображенского. Владислав встал и пошел к сцене. В отличие от остальных, его указ подписан всего 2 дня назад. Те, кто получал до него с их фронта, представлены еще в сентябре. В сентябрьском указе он и Барбара награждены орденами Ленина. Золотую звезду ему вручали по совокупности. Удержание района, взятие острова Мазовецкого, Лика, Ареса и Бьялла. И за уничтожение батареи сверхмощных орудий противника. Звания гвардейский в армии не существовало. С приказом Владислав еще не был ознакомлен. В общем, куча приятных подарков и для себя, и для корпуса. После окончания награждения всех попросили перейти в два других зала. Все ждали Сталина, но он не появился. На пропусках были нанесены цветные полоски, которые означали, в какой зал идти. В том зале, куда Владислава не пустили, были видны накрытые столы, а он с самого утра не ел. Грустно проводив глазами расставленные яства, вошел в зал, где кроме расставленных стульев и карт на передвижных стойках ничего не было. Несколько командиров НКВД помогали рассаживаться приглашенным. Впрочем, не увидеть собственной фамилии на стульях было сложно. Стулья были оборудованы пепельницей, и большинство генералов тут же закурили. За столом президиума находились Шапошников, Василевский и Тимошенко. Два стула были свободны. Не успел чуточку расслабиться и рассмотреть указы, как пришлось вскакивать, так как к нему подошел Карбышев с двумя генералами. Два скрещенных топорика показывали их принадлежность к инженерным войскам. «Вот, Леонтий Захарыч, знакомьтесь, это и есть тот самый старшина Преображенский». Генерал-лейтенант протянул руку и представился. «Начальник инженерных войск Красной Армии, генерал-лейтенант Котляр. А это мой заместитель, генерал-майор Воробьев. Он будет начальником инженерного управления Западного фронта». «Михаил Петрович», — протянул руку и второй генерал. «Владислав Николаевич», — ответил Влад. «Михаил Петрович специализируется на форсировании водных преград», — сказал Дмитрий Михайлович. «Ваш опыт со старыми танками СТ-26 оказался в центре внимания, как у нас, так и у союзников, и в Германии. И союзники прислали несколько батальонов танков «Валентайн» с мостоукладчиками», — подхватил тему генерал-майор. «Они немного усовершенствовали конструкцию. Теперь ширина рва или реки может быть 25 метров, а глубина до 3. В качестве промежуточной опоры можно использовать сам танк. Мы считаем, что необходимо попробовать эти машины в Восточной Пруссии. Поэтому будем усиливать ваш корпус двумя батальонами танков АВРЕ». За разговорами время летело быстрее, хотя под ложечкой посасывало. Еще немало смущало Владислава, что все были в парадной форме, с нашивками на рукавах, кроме нескольких гражданских. А он был в полевой, с полевыми петлицами, плюс самый младший по званию. Приходилось только гадать, как у него оказался пропуск с красной полосой. Неожиданно все встали. В зал вошли Сталин, Жуков и Мехлис. Появились они не через ту дверь, где входили все, а через какую-то боковую, скрытую занавесью. Мехлис и Сталин прошли к столу президиума, а Жуков встал слева в первом ряду. «Садитесь, товарищи», — тихо сказал Сталин. Не вставая с места, он продолжил. «Товарищи, 138 дней назад против нашей страны совершена агрессия со стороны Германии и ее союзников. Ставка Верховного Главнокомандующего собрала вас в этом составе для того, чтобы обсудить ход боевых действий и необходимые условия, чтобы в кратчайшие сроки разгромить противника. Борис Михайлович, доложите общую стратегическую обстановку на Советско-Германском фронте». Маршал Шапошников встал и прошел к трибуне, за которой стояли стойки с картами. Положил папку на трибуну и раскрыл ее. Двумя руками пригладил и без того гладкую прическу с прямым пробором посередине. Откашлялся. Благодаря заблаговременно полученным точным разведданным и Генеральный штаб и Главное командование РККА заблаговременно знали о дне и часе нападения на Советский Союз. Это заявление разделило присутствующих в зале на три части. Тех, кто об этом знал, тех, кто в это не поверил, и тех, кто недоумевал, когда он об этом не знал. Заскрипела кожа стульев, возник легкий шум. Сталину пришлось успокаивать присутствующих. Он поднял руку, заставив остальных замолчать. Это действительно так. Продолжайте, Борис Михайлович. Наша разведка предупредила нас о наличии утечки информации из штабов различных округов. Поэтому была создана специальная группа, которая создала новые планы развертывания и мобилизации и заменила действующие на тот момент директивы номер один во всех особых округах. В каждом округе из числа доверенных лиц были созданы группы, отвечающие за безусловное исполнение новых директив. Благодаря принятым экстренным мерам и соблюдению высочайшего уровня секретности, ставки главного командования удалось своевременно вывести войска на оборонительные рубежи, подготовленные перед войной. Были перемещены основные склады боепитания, выведены из-под ударов авиация, задействованы войска ПВО округов. И тем не менее, полностью отразить нападение Германии и сразу переломить ситуацию на четырех фронтах нам не удалось. Немцы прорвались на участках северо-западного, юго-западного и Карельского фронтов. Лишь ценой огромных усилий и совместных операций западного и юго-западного фронтов наступление Западного фронта на район Вершболова и активной обороне Северо-Западного фронта удалось остановить противника на следующих рубежах. И он подошел к карте европейской части СССР и показал причудливую линию фронта, тянувшуюся от Дуная по Пруту, Карпатским горам, затем по старой границе в районе Львовской области. Потом шел большой выступ потерянных городов от Сосновки до окраин Луцка, по рекам Стохот и Припять до Рудни, за которой идут тяжелые бои. Еще один выступ в районе Бреста и Кобрина. И выдвинутый, нависающий выступ по Бугу до Нарева. По болотистым его берегам фронт уходил в Восточную Пруссию. И завершалось это на берегах Немана, где держал оборону Северо-Западный фронт генерала Ватутина. Удачнее всех держит оборону Южный фронт, но имеет уязвимый правый фланг на стыке с Юго-Западным фронтом. Успешнее всего действовал Западный фронт, который, несмотря на тяжелое положение, успевал помогать и своим соседям. На остальных участках положение нестабильное, учитывая большую маневренность немецких войск и умение немецких генералов сосредотачивать на направлении главного удара большое количество сил и средств и обеспечивать отличное взаимодействие всех имеющихся сил. Из его выступления было видно, что Шапошников считает, что основные события зимой и летом будут происходить на юге. Почему-то он считал положение Западного фронта устойчивым, как будто не видел нависающих над четырьмя армиями ЗФ двух выдвинутых клиньев в направлении на Минск. Если немцы ударят здесь, то смогут отрезать почти пять армий. И это будет катастрофа почище 41-го года. Владислав нарисовал конфигурацию на листке в блокноте, обозначил три мотокорпуса немцев на северном фасе и четыре на южном в районе Бреста. Свернул записку и написал сверху Г.А. Жукову и попросил передать ему. Проследил путь записки. Жуков открыл ее, быстро просмотрел и положил в свою папку, которую держал на коленях. Шапошников выступал довольно долго. Затем предоставили слово Кирпоносу. Перед этим Сталин задал ему вопрос о том, что делается для того, чтобы ликвидировать угрозу. Кирпонос выступал довольно долго и постоянно сыпал различными цифрами. Количеством штыков, стволов, тонн. Цифр было множество. Через некоторое время стало понятно, что никаких других действий, кроме накопления сил и средств, командование Юго-Западного фронта не предпринимает. Тупо решили задавить массой, измотать противника в оборонительных боях, отдав полностью ему инициативу, и после этого ввести резервы, если они останутся, после такой мясорубки, и разгромить противника. Веселенькая перспектива. Там уже сосредоточено более миллиона штыков. Видимо, поэтому Шапошников так и беспокоится за левый фланг. Посыпались вопросы к Кирпоносу, и он начал путаться, бледнеть и потеть. Его уже 3-4 раза меняли то на Тимошенко, то на Жукова, то на Василевского. Но после выправления обстановки опять ставили его как хорошо знающего местности войска. Михлис, а он был ЧВС, последнее время на ЮЗФ, начал методично критиковать его за отсутствие инициативы и попыток улучшить положение на отдельных участках фронта, как это постоянно делается на Западном фронте. Тот в свое оправдание ляпнул, что у Западного фронта было 3 крепости, вот они и удержались. Карбышев не выдержал и попросил слова, объяснил, что крепости крепостями не являлись, были наскоро укреплены, связаны с опами, расположенными вокруг них. В реальный бой вступила только одна из них, Брестская, цитадель которой находилась в непосредственной близости от границы, и ее артиллерия была задействована для ликвидации переправ и контрбатарейной борьбы. Благодаря неудачному расположению эта крепость разрушена артогнем немцев, и там состоялся прорыв. «И что вы хотите сказать, что Осовец и Гродно боев не вели? А за что же тогда награждены их командиры?» — огрызнулся Кирпонос, пытаясь укусить и генерала Карбышева, который был командиром крепости Гродно, и Владислава. Карбышев показал на Владислава и спросил: «Полковник Преображенский, была ли задействована артиллерия фортов Осовца?» «Нет, товарищ генерал-полковник, артиллерия фортов крепости произвела только пристрелку основных директорий. Расход снарядов 3 на орудие, 192 снаряда, 152 мм к пушкам Кане и гаубицам 1910/30. Противник на расстоянии эффективного огня этих орудий к цитадели не подходил». Владислав собрался сесть, но его остановил вопрос Сталина. «А какова функция вашей крепости? Ведь на ее восстановление потрачено немалое количество сил и средств». Сталин деньги считать умел. «В первую очередь психологическая. Бойцы в предполе уверены, что за их спиной стоит сила». При этих словах заулыбался Мехлис, всегда напиравший на солдатский дух. «Но основным назначением цитадели крепости является управление боем. Там расположены хорошо защищенные склады боепитания и топлива. Там находится командный пункт, центр связи, центр ПВО района и мощный гарнизон для того, чтобы отбить внезапную атаку противника. Форт Эбен-Эмаэль немцы захватили за 6 часов. Высадили планерный десант, подорвали всю артиллерию и большую часть дотов. Крепость Осовец была еще более уязвима, чем бельгийский форт. Лишь усилиями командующего ПВО РККА и командующего ПВО округа удалось ликвидировать главную опасность для нашей крепости. В мае этого года нам на первом форту установили радиолокатор и радиодальномеры. Все эти устройства связали с ПУАЗО, зенитных орудий 6-й ПТБР, приданной крепости. По проекту крепость не имела средств ПВО и собственной системы противовоздушной обороны. Благодаря этому противник не смог высадить десант, хотя неоднократно предпринимал такие попытки. Все они кончились неудачей. Но я не вижу здесь генерал-полковника Штерна и не могу при всех поблагодарить его, — ответил Владислав. Сталин что-то черкнул у себя в блокноте. «Разрешите, товарищ Сталин!» — раздалось слева. Генерал армии Жуков просил слова. Штерна он недолюбливал из-за Халхин-Гола. За него они оба получили звание героев, но Жуков, став начальником генштаба, потребовал неизданную книгу о Халхин-Голе, прочитал от корки до корки и начертал. Они там не были и ничего не поняли. В архив. Та книга, скрывшая на небольшом боевом эпизоде те коренные пороки, в боевой подготовке войск и командиров, которые выявились и в том числе во Второй мировой войне, оказалась спрятанной от командного состава. «Слушаем вас», — ответил Сталин. «Теперь мне стало понятно, кто создал неразбериху первых дней войны. И сразу всплыло имя генерала Штерна. Становится понятным, почему 22 июня все карты в генштабе потребовали сдать и получили новый комплект, который был неизвестен большинству командиров, работающих в генштабе». «Да, товарищ Жуков, утечка информации шла и в генеральном штабе. Источник остался неизвестным, поэтому генштаб работал по старым директивам и разработкам», — раздраженно ответил Сталин. Видя недовольство Верховного, Жуков стушевался, но решил навалиться на полковника Преображенского, обвиняя того в превышении норм расхода боеприпасов, произвольном изменении штатов приданных соединений и полков, самовольном распределении боеприпасов 4-й и 21-й армии, распоряжаться которыми он права не имел. Махновщина какая-то. — Что можете сказать, товарищ Преображенский? — спросил Сталин. — Я действительно изменил комплектацию артиллерии частей соединений в приданном мне корпусе. В момент прорыва под Брестом руководил ликвидацией возникших из-за паники заторов на железной дороге, так как на мне лежит ответственность за снабжение 10-й и 13-й армии. Эшелоны, направленные отрезанным 4-й и 21-й армией, забили пути и узловые станции моего участка. Перестало поступать авиационное топливо, возникла угроза уничтожения путей вооружений с воздуха. Все было выгружено на 14 станциях и перенаправлено на фронтовые армейские склады. Частью вооружения, оставшихся бесхозными, в частности, 64 САУ-СУ-122 и 88-120-мм минометами, был восстановлен комплект артиллерийского вооружения в уверенных мне частях, где с самого начала был не выполнен план перевооружения. Согласно нормам 40-го года, некомплект составлял в каждом гаубично-артиллерийском полку 20 гаубиц и 12 пушек. Дополнительно поставлены минометы в те полки, где такого вооружения не было. Сейчас все полки, стрелковые и артиллерийские, укомплектованы согласно штатам 40-го года. В большинстве стрелковых полков корпуса имеется самоходно-гаубичная батарея в 4 СУ-122. Да, сверхштата, так как техника абсолютно новая и никакими штатами не предусмотрена. Сталин взглянул на начальника артиллерии генерал-полковника Воронова. «Что скажете, товарищ Воронов?» «Насколько я понимаю, речь идет о первом стрелковом корпусе. Его недавно проверял генерал Суслопаров. Его доклад я передавал вам, товарищ Сталин, и он рассматривался на коллегии ГАУ. Отмечалось грамотное использование артиллерии как основного рода войск, как в наступлении, так и в обороне. Мы поддерживаем инициативу командира корпуса о введении на вооружении в стрелковых полках самоходной батареи и мортир МЛ-21 с целью уравнять огневую мощь нашего стрелкового и немецкого пехотного полков». «Почему только уравнять?» «Разрешите, товарищ Сталин?» — попросил разрешения Владислав. «Говорите, товарищ Преображенский. Оборонительные позиции немецкого пехотного полка разработаны с учетом опыта Первой империалистической войны, причем на Западном фронте, где было с избытком крупнокалиберных орудий. Наши полки по старым штатам укомплектованы в соответствии с нашим опытом гражданской войны. Они имеют более легкое вооружение, в основном стреляющее прямой наводкой. По итогам финской войны разработаны и приняты новые штаты, куда ввели 120-мм минометы. Достать противника в открытых окопах нам по силам, а вот штатные блиндажи, землянки, дзоты, имеющимися средствами разрушить, сложно. Мина имеет меньшую пробивную способность, чем 152-миллиметровый мортирный снаряд. И меньшую точность. Крупнокалиберная гаубица немцев ЗИГ-33 свободно разрушает наши штатные блиндажи. Приходится сооружать дополнительное усиление. В орудиях малого и среднего калибра мы превосходим немцев. Отстаем только в крупном калибре. Поэтому уравнять – самое правильное решение. Штаты в полку не резиновые. Целую батарею не потянуть, но пару таких орудий иметь необходимо. Меньше будут обращаться за помощью к дивизионной корпусной артиллерии. Собственно, в самом корпусе с помощью генерала Жукова мы эту проблему решили. Орудия, правда, не МЛ-21, их не производят, а более старые НМ, от которых отказывается дивизионная артиллерия из-за малой дальности. Что касается Су-122, по штатам 40-го года в стрелковом полку предусмотрена шестиствольная батарея гаубиц. Не везде она есть, так как новых гаубиц М-30 выпущено недостаточно. Однако эта батарея достаточно уязвима при достаточной контрбатарейной активности противника. По ТТХ самого орудия Су-122 уступает М-30. Малы углы вертикальной наводки, но гораздо более устойчиво к контрбатарейному воздействию, так как экипаж защищен от осколков и мелкокалиберных пушек. Назначение этой бронированной техники – усиление контрбатарейной составляющей в обороне и наступлении, подавление инженерных деревянно-земляных сооружений противника непосредственно на линии соприкосновения войск и непосредственно поддержка пехоты, в том числе из закрытых позиций, так что в полку должна быть либо смешанная 10-орудийная батарея, либо две гаубичных батареи. Сталин встал из-за стола и начал ходить по невысокой сцене. Все замолчали. В зале было слышно даже дыхание. «Чапай думает», — возникла в голове у Владислава ассоциация с известным фильмом. «Товарищ Жуков, вы говорили, что были на его участке». Сталин показал на Преображенского чубуком трубки. «И сами привезли мне представление на звание Герой Советского Союза. Так хорошо воюет товарищ Преображенский или плохо?» Жуков молчал. Было видно, что по его шее катятся крупные капли пота. «В той операции, что я видел, войска полковника Преображенского действовали слаженно. Особенно удачно применялась артиллерия и танковые десанты». «Правильно, товарищ Жуков. Именно это вы говорили мне, когда вернулись из-под Кобрина. Именно вы рекомендовали пригласить успешного командира корпуса сюда на совещание. Садитесь, товарищ Жуков. Теперь и мне стало все понятно». Уже в Осовце Владиславу стало известно, что командующим фронтом стал генерал Штерн. Жукова перевели на юго-западный. Кирпонос стал его заместителем. Здесь, на Западном, замом оставался генерал-лейтенант Конев. После совещания очень хорошо и плотно покормили, а не выпроводили ни жрамши. Да и вообще обстановка на совещании понравилась. Ставка не размахивала шашкой, не кричала «давай, давай, жми», а выясняла причины неудач на фронтах. Тут же находились представители важнейших наркоматов, которые со своей стороны отвечали на вопросы и записывали претензии командующих армий, их инженеров, снабженцев. По этому поводу Владиславу несколько раз приходилось отвечать на вопросы и задавать их самому. Он поднял вопрос о поддонах и пакетах, с помощью которых можно было бы ускорить процесс погрузки-выгрузки боеприпасов и мелкотарных грузов, так как для нормальной работы артскладов требовалось значительное количество людей. С помощью Барбары она срисовала необходимые чертежи. В арт-мастерских были изготовлены роликовые подъемники с помощью которых красноармейцы могли перекатывать тяжелые ящики со снарядами. Благо, те имели брусья усиления и были приподняты над полом вагона. С помощью этого устройства целый штабель перекатывался к выходу, где его забирал переделанный тальный мост, с которого начиналась карьера старшины Преображенского. И генерал Котляр внимательно рассмотрел рисунки и фотографии, которые оказались в сумке у Владислава, и тут же на совещании вместе с горьковчанами родился автопогрузчик, который нарисовал Владислав. Это был развернутый назад ГАЗ-А с рамой электроподъемника и вилами, и закрепленным на бампере противовесом. Европоддон был тоже нарисован Владиславом, и промышленники обещали немедленно его внедрить. К сожалению, стальная лента промышленностью не освоена, поэтому остановились на пеньковых и стальных тросовых стандартных стреп-лентах с глаголь-гаками для быстрой натяжки и легкого сбрасывания. На самом деле вопрос был очень актуальным, так как все операции выполнялись вручную. Идея была воспринята. Самой большой сложностью было подобрать русские названия к логистическим терминам. Итак, это теперь поддоны, а не палеты, такелажные ленты и тросы, стяжки с пряжками. Кроме этого, был поднят вопрос о прицепах и полуприцепах, которые не требовалось переваливать, а комплектовать на механизированных складах для непосредственной доставки подразделения. Это позволяло бы сократить расходы топлива и времени на погрузочно-разгрузочные работы. В целом, поездка получилась очень удачной и продуктивной. Постояли на трибунах на Красной площади, по которой, как и до войны, под сильным снегом, прошли полки и дивизии частей Московского гарнизона и войск, направляющихся на фронты Великой Отечественной. Кинематографисты зафиксировали участников и гостей парада. После парада торжественный обед в Кремле и центральный аэродром. Полуторасуточный отпуск кончился, впереди были фронтовые будни.